Ее ответ потонул в громе и визге ожившего джаз-банда. Сцена ярко осветилась, и на ней появился молодой человек в смокинге. Это был симпатичный юноша, типичный студент колледжа, светловолосый, широкоплечий, с ослепительной улыбкой и живыми блестящими глазами. Свой танцевальный номер Дэнни исполнил достаточно умело и энергично, вызвав довольно громкие аплодисменты. Но его повторное выступление встретили с меньшим энтузиазмом. Начали проявлять нетерпение. «По внешнему виду ничего плохого о нем не скажешь», — шепнул я Элен, когда Дэнни подошел к рампе раскланяться с публикой. «Мне он кажется очень милым», — ответила она. Аплодисменты смолкли. Дэнни поднял руки вверх. «А сейчас, леди и джентльмены», — обратился он к залу, — «мне доставляет огромное удовольствие представить вам отважную и прекрасную юную танцовщицу, каждый вечер дважды рискующую жизнью, чтобы продемонстрировать вам самый сенсационный танец века. Леди и джентльмены, Сюзанна Геллерт в поцелуе смерти!» Он отступил назад, оглушительно лязгнули литавры, покатилась ритмичная барабанная дробь. Зрители затопали в такт ногами, захлопали в ладоши, свет медленно погас, и сцена погрузилась в темноту. Я вдруг ощутил, как этот убогий маленький театр внезапно замер в каком-то томительном напряженном ожидании, с которым сталкиваешься только во время театральной премьеры на Бродвее. Внезапно вспыхнул свет, озарив светловолосую девушку. Она была почти голая. Тоненькая, как шнурок, набедренная повязка и обвившая ее змея лишь подчеркивали прекрасную наготу ее тела. Змея, шестифутовая кобра, обхватила ее шею и плечи. Одной рукой девушка держала змею за шипящую голову, другой — за хвост. Почти полминуты танцовщица стояла неподвижно, барабан выбивал размеренную дробь, аудитория неистово вопила и хлопала. Как только Сюзанна сделала первое па, мне стало очевидным, что у нее нет профессиональных навыков. Она не чувствовала ритма, была скованной и неловкой. Но ее фигура, цвет кожи привели бы в восторг любого скульптора. И мужчины, как завороженные, не могли оторвать от нее глаз. Оркестр заиграл вальс и, убыстряя темп, покачиваясь из стороны в сторону, она продолжала держать голову змеи на вытянутой руке. Внезапно отпустила хвост, и тело змеи бичом хлестнуло по воздуху, а затем туго обвелось вокруг руки. Несколько женщин в зале невольно вскрикнули от испуга. Обнаженная прекрасная танцовщица продолжала кружиться, то замедляя, то убыстряя движение, покачиваясь и вращаясь. Когда девушка замедлила темп, я невольно заметил, что шея кобры чуть ниже ее злобной головы раздулась, образовав капюшон. Верный признак готовности змеи к прыжку при первой же возможности. Змеи всегда вызывали во мне страх и отвращение. А при виде этой девушки, столь беззащитной в своей наготе, державшей в руках разъяренную кобру, у меня перехватило дыхание. Я убеждал себя, что змея безвредна, что у нее удалены ядовитые железы. Но увидев, как мерзкое чешуйчатое тело кобры то сжимаясь, то разжимаясь, кольцами обвивает руки, шею девушки —